Ральд Далль. Раменс. Солнце стояло высоко над холмами, туман рассеялся. И было приятно шагать с собакой по дороге в это раннее осеннее утро, когда золотятся и желтеют листья, когда один возьмет да и оторвется, а потом медленно переворачивается в воздухе и бесшумно падает прямо на траву возле дороги. Дул легкий ветерок, буки шелестели и бормотали точно люди в отдалении. Для Клода Каббиджа это всегда было лучшее время дня. Он одобрительно посматривал на покачивающийся бархатистый зад борзой, бежавший перед ним. «Джеки!» — тихо окликнул он. «Эй, Джексон! Как ты себя чувствуешь, мой мальчик?» Услышав свою кличку, пес полуобернулся в знак признательности и вильнул хвостом. «Такой собаки, как Джеки, уже никогда не будет», — сказал он про себя. «Изящные пропорции, небольшая заостренная голова, желтые глаза, черный подвижный нос. Прекрасная длинная шея, красивый изгиб груди, и притом совсем нету живота. А как движется на своих лапах? Бесшумно, едва касаясь земли». «Джексон», — сказал он, — «старый добрый Джексон». Клод увидел в отдалении фермерский дом Раменса, небольшой, узкий, очень старый, стоящий за изгородью по правую руку. «Ну, там и сверну», — решил он. «Но сегодня хватит». Неся через двор ведро молока, Раменс увидел его на дороге. Он медленно поставил ведро и, подойдя к калитке и положив обе руки на верхнюю жерсть, стал ждать. «Доброе утро, мистер Раменс», — сказал Клод. С Раменсом нужно быть вежливым, потому что он продавал яйца. Раменс кивнул и перегнулся через калитку, критически оглядывая пса. «На вид хорош», — сказал он. «Да и вообще хорош». «А когда он будет участвовать в бегах?» «Я не знаю, мистер Раменс». «Да ладно тебе, так когда же?» «Ему только 10 месяцев, мистер Раменс. Он еще и не выдрессирован как следует, честное слово». Маленькие глазки-бусинки Раменса подозрительно глядели с той стороны калитки. «Могу поспорить на пару фунтов, что скоро ты его где-нибудь выставишь. Подпольно!» Клод беспокойно переступил с ноги на ногу. Ему сильно не нравился этот человек с широким, как у лягушки, ртом, сломанными зубами и бегающими глазками. А больше всего ему не нравилось то, что с ним нужно быть вежливым, потому что он продавал яйца. «А вон тот ваш сток сена через дорогу», — сказал он, отчаянно пытаясь переменить тему. «Там крыс полно». «В каждом стоге полно крыс». «А в этом особенно. По правде, у нас были неприятности с властями по этому поводу». Раменс резко взглянул на него. Он не любил неприятностей с властями. Кто продает втихую яйца и убивает без разрешения свиней, тому лучше избегать контактов с такого рода людьми. «Что еще за неприятности?» «Они присылали крысолова». «Чтобы выловить несколько крыс?» «Да уж не одну, чтобы не провалиться, там все кишит ими». «Ну вот еще». «Честное слово, мистер Раменс, их там сотни». «И что, крысолов поймал их?» «Нет». «А почему?» «Я думаю, потому что они слишком умные». Раменс принялся задумчиво исследовать внутренний край одной ноздри кончиком большого пальца, держа при этом ноздрю большим и указательным. «Спасибо, я тебе за крысолова не скажу», — произнес он. «Крысоловы, государственные служащие, работают на чертово правительство. И спасибо я тебе не скажу». «Да я тут и ни при чем, мистер Раменс. Все крысоловы мерзкие, хитрые твари». «Да...» — отозвался Раменс, просунул пальцы под кепку и поскреб затылок. «Я как раз подумывал прибрать уже этот сток. Лучше бы, наверное, прямо сегодня и прибрать. Не хочу, чтобы всякие там госслужащие совали свой нос в мои дела, покорнейше благодарю». «Именно так, мистер Раменс». «Попозже мы подъедем с Бертом». С этими словами он повернулся и засеменил через двор. Часа в три пополудни все видели, как Раменс с Бертом медленно ехали по дороге в повозке, запряженной большой красивой ломовой лошадью вороного окраса. Напротив заправочной станции повозка свернула в поле и остановилась возле стога сена. «На это стоит посмотреть», — сказал я. «Доставай ружье». Клод принес ружье и вставил в него патрон. Я медленно перешел через дорогу и прислонился к открытым воротам. Раменс забрался на вершину стога и принялся развязывать веревку, с помощью которой крепилась соломенная крыша. Берт, оставшийся в повозке, вертел в руках нож, длиною, наверное, с метр. У Берта было что-то не в порядке с одним глазом. Весь какой-то бледный серый, точно вареный рыбий глаз, тот был неподвижен. Но как будто все время следил за тобою, как глаза на некоторых портретах в музее. Где бы ты ни стоял и куда бы Берт ни смотрел, этот поврежденный глаз с маленькой точечкой в центре, точно рыбий глаз на тарелке, искоса холодно поглядывал на тебя. Телосложением Берт являл собой полную противоположность отцу, который был короток и приземист, точно лягушка. Берт был высокий, тонкий, гибкий юноша с расхлябанными суставами. Даже голова его болталась на плечах, склонившись на бок, будто шее было тяжеловато ее держать. «Вы ж только в июне поставили этот сток», — сказал я ему. «Зачем так рано его убирать?» «Пап так хочет». «Смешно в ноябре разбирать новый сток». «Папа так хочет», — повторил Берт, и оба его глаза, здоровый и тот другой, уставились на меня с полнейшим равнодушием. «Но затратить столько сил, чтобы поставить его, обвязать, а потом разобрать через 5 месяцев?» «Папа так хочет». Из носа у Берта текло, и он то и дело вытирал его тыльной стороной руки, а руку вытирал о штаны. «Иди-ка сюда, Берт!» — позвал его отец, и парень, взобравшись на сток, встал в том месте, где часть крыши была снята. Достав нож, он принялся вонзать его в плотное спрессованное сено. При этом держался за ручку двумя руками и раскачивался всем телом, как это делает человек, распиливающий дерево большой пилой. Я слышал, как лезвие ножа с хрустом входит в сухое сено, и звук этот становился все более глухим, по мере того, как нож глубже проникал внутрь. «Клад будет стрелять, когда крысы побегут». Мужчина с юношей замерли и посмотрели через дорогу на Клода, который стоял с ружьем в руках, прислонившись к красной бензоколонке. «Скажи ему, чтобы убрал это свое чертово ружье», — сказал Раменс. «Да он хороший стрелок, вас не заденет». «Я никому не дозволю палить по крысам, когда я рядом стою, какой бы тут хороший стрелок не был». «Вы его обижаете». «Скажи ему, чтобы убрал свою пуколку», — медленно и зло проговорил Раменс. «Собака или палки — это еще ладно, но с ружьями тут делать нечего». Двое на стоге смотрели, как Клод делает то, что ему было сказано, потом молча продолжили работу. Скоро Берт спустился в повозку, вытянул обеими руками плотно спрессованный брикет из стога и аккуратно положил его рядом с собой. Из-под стога выскочила серо-черная крыса с длинным хвостом. «Крыса», — сказал я. «Убей ее», — сказал Раменс. «Возьми же палку и убей ее». Поднялась тревога, и крысы, жирные и длиннотелые, принялись выбегать быстрее, по одной и две каждую минуту. Пробегая под изгородью, они низко прижимались к земле. Лошадь, завидев какую-нибудь из них, всякий раз дергала ушами и провожала ее тревожным взглядом, вращая глазами. Берт забрался на вершину стога и принялся вырезать следующий брикет. Неожиданно он замер, поколебался секунду в нерешительности. Потом снова стал резать, но на этот раз очень осторожно, и теперь я услышал совсем новый звук. Приглушенный режущий звук, когда нож заскрежетал о что-то твердое. Берт вытащил нож и осмотрел лезвие, ощупав его пальцем, потом снова осторожно вставил его в разрез, нащупывая твердый предмет, и опять, едва он сделал пилище движение, как раздался скрежет. Раменс повернул голову. Он как раз поднимал целую охапку соломы, из которой была сделана крыша. Как вдруг остановился и посмотрел на Берта через плечо. Берт сидел неподвижно, сжимая ручку ножа, а на лице его появилось выражение замешательства. Две фигуры резко выделялись на бледно-голубом небе. И тут послышался голос Раменса, он прозвучал громче обычного. «Черт знает, что нынче складывают в сток сена!» Он умолк, и снова наступила тишина. Никто не двигался. Не двигался и Клод, стоявший по ту сторону дороги возле красной бензоколонки. Неожиданно сделалось так тихо, что мы услышали, как с другого конца долины на соседней ферме женщина зовет мужчин обедать. И снова Раменс крикнул, хотя кричать не было никакой нужды. «Ну давай же, давай, режь, Берт! Подумаешь, деревяшка, да что с твоим ножом будет?» Клод перешел через дорогу и прислонился рядом со мною к воротам. Он ничего не сказал, но мы оба чувствовали, что те двое своим поведением, и особенно это казалось Раменса, внушают какое-то беспокойство. Раменс был напуган, Берт тоже был напуган. И, глядя на них, я почувствовал, как в памяти моей всплывает какой-то смутный образ. Я пытался отчаянно ухватиться за нить воспоминаний. Раз я едва было не коснулся ее, но она выскользнула, и, бросившись за ней, я поймал себя на том, что мысленно возвращаюсь на много недель назад в солнечные летние дни. Теплый ветерок дует над долиной с юга, большие буки отяжелели от листвы, поля золотятся... Сбор урожая, заготовка сена, ставится сток. Точно током меня тотчас же пронзил страх. Ну да, ставится сток сена. Когда же мы его ставили? В июне. Да, конечно, в июне был жаркий, душный июньский день. Низко висели облака, и в воздухе пахло грозою. И Раменс тогда сказал... «Давайте же, ради бога, закончим быстрее, пока дождь не пошел!» А старый Джимми возразил. «Не будет никакого дождя, да и спешить некуда, сам же отлично знаешь. Когда гром на юге, над долиной дождя не будет!» Рамен, стоявший в повозке с вилами, ничего на это не ответил. Он сердился, нервничал и думал, как бы побыстрее убрать сено, прежде чем пойдет дождь. «До вечера дождя не будет!» Снова сказал старый Джимми, глядя на Раменса. Раменс пристально посмотрел на него в ответ, и в глазах его медленно загорались искорки гнева. Все утро мы работали, не останавливаясь, складывали сено в повозку, перевозили его через поле, кидали в медленно растущий сток, стоявший у ворот против заправочной станции. Мы слышали, как на юге гремит гром, то приближаясь к нам, то уходя в сторону. Потом он, похоже, снова возвращался и оставался где-то за холмами, время от времени громыхая. Поглядывая на небо, мы видели, как облака над головой движутся и меняют форму в круговороте воздушных потоков. Но на земле было жарко, душно, не дуновение. Мы работали вяло, медленно, рубахи были мокрые от пота, лица блестели. Мы с Клодом работали рядом с Раменсом на стоге, помогая формировать его. И я помню ту жару. Вокруг моего лица велись мухи, градом лился пот, и особенно хорошо я помню хмурое, суровое присутствие рядом со мной Раменса, работавшего с отчаянной торопливостью, поглядывавшего на небо и кричавшего на людей, чтобы те спешили. В полдень, несмотря на Раменса, мы бросили работу, чтобы пообедать. Мы с Клодом уселись возле изгороди вместе со старым Джимми, и Уилсоном, солдатом, приехавшим домой на побывку. Жара стояла такая, что много говорить не хотелось. У старого Джимми была сумка, бывшей противогазной ранец, в ней тесно стояли 6 бутылок пива, высовывая наружу горлышки. «Берите!» — сказал он, протягивая каждому из нас по бутылке. «А-а-а! Давай я куплю одну!» — предложил Клод, который отлично знал, что у того было очень мало денег. «Бери так!» «А я бы хотел заплатить». «Ну что за глупости, просто пей!» Старый Джимми был очень хорошим человеком, добрым, с чистым розовым лицом, который брил каждый день. Когда-то он работал плотником, но в 70 лет его заставили уйти на пенсию, а это было несколько лет назад. Тогда деревенский совет, видя, что он еще активен, поручил ему присматривать за только что построенной детской площадкой, чтобы в порядке были качели и прочее, а заодно он следил, как добрый сторожевой пес, за тем, чтобы никто из ребятишек не ударился и не слишком шалил. Для старика это была хорошая работа, и, казалось, все довольны. И так продолжалось до одной субботней ночи. В ту ночь Джимми напился и принялся расхаживать посередине Хай-стрит и распевать песни с такими завываниями, что люди вставали с постели посмотреть, что это такое происходит. На следующее утро его уволили, со словами, что он никудышный человек и пьяница, которому нельзя доверить детишек на площадке. Но тут произошла удивительная вещь. В первый же день после его отлучения, это был понедельник, ни один ребенок и близко не подошел к детской площадке. То же самое было и на следующий день, и через день после этого. Всю неделю качели и горка оставались без внимания, ни один ребенок к ним не подходил. Вместо этого они пошли за старым Джимми в поле, что за домом приходского священника, и стали играть в свои игры. А он за ними присматривал, и в результате у совета не оставалось другого выбора, как снова поручить старику его прежнюю работу. Он работал. И опять напивался, но никто ему больше и слова не говорил. Оставлял работу он только на несколько дней раз в год во время заготовки сена. Старый Джимми всю свою жизнь любил заготавливать сено и не собирался пока расставаться с этой любовью. «А ты хочешь?» — спросил он, протягивая бутылку Уилсону, солдату. «Нет, спасибо. У меня есть чай». «Чай, говорят, хорош, жаркий день». «Да. От пива мне спать хочется». «Если хотите», — сказал я старому Джимми. «Мы сходим на заправку, и я сделаю вам пару вкусных бутербродов. Хотите?» «У нас тут и пива хватит. Одна бутылка пива, мой мальчик, питательнее 20 бутербродов». Он улыбнулся мне, обнажив бледно-розовые беззубые десны, но улыбка вышла приятная, и не было ничего отвратительного в том, что они обнажились. Какое-то время мы сидели молча, солдат доел свой хлеб с сыром и лег на землю, прикрыв лицо шапкой. Джимми выпил 3 бутылки пива и предложил последнюю Клоду и мне. «Нет, спасибо». «Нет, спасибо, мне и одной хватит». Старик пожал плечами, открутил пробку и, запрокинув голову, стал пить, вытянув губы, так что жидкость текла ровно, не булькая в горле. На нем была шапка, которая не имела ни цвета, ни формы. И когда он закидывал голову, шапка не сваливалась. «Э, а что, Раминс не собирается напоить эту старую клячу?» — спросил он, опуская бутылку и глядя на большую распаренную ломовую лошадь, которая стояла между дышлами повозки. «Но только не Раминс». «Эх, лошади тоже хотят пить, вроде нас». Старый Джимми помолчал, глядя на лошадь. «Вас тут есть где-нибудь ведро?» «Конечно». «Тогда и почему бы нам не дать лошадке попить?» «Очень хорошая мысль. Дадим ей попить». Мы с Клодом поднялись и направились к воротам, и помню, что я обернулся и крикнул старику. «А точно не надо принести бутерброда? А что, я ж быстро!» Он покачал головой, помахал нам бутылкой и сказал, что хочет вздремнуть. Мы вышли через ворота на дорогу и направились к заправке. Думаю, отсутствовали мы примерно час, обслуживая клиентов, закусывая, и когда, наконец, вернулись, Клод нес ведро воды. Я увидел, что в стоге уже по меньшей мере 2 метра высоты. «Водичка для лошадки». — сказал Клод, укоризненно глядя на Раменса, который стоял в повозке, перекладывая сено на сток. Лошадь опустила голову в ведро и принялась пить благодарно фырка. «А где Джимми?» — спросил я. Нам хотелось, чтобы старик увидел, как лошадь пьет воду, потому что это была его идея. Когда я задал этот вопрос, наступила пауза. Короткая пауза, и Рамин замялся в нерешительности, держа в руках вилы, оглядываясь. «Я принес ему бутерброд», — прибавил я. «Этот старый дурак выпил слишком много пива и пошел домой спать», — сказал Раменс. Я пошел вдоль изгороди к тому месту, где мы до этого сидели со старым Джимми. В траве валялись 5 пустых бутылок, там же лежала и сумка. Я поднял ее и отнес Раменсу. «Не думаю, что Джимми ушел домой», — сказал я, держа сумку за длинный ремень. Раменс посмотрел на нее, но ничего не ответил. Теперь он яростно торопился, потому что гроза была ближе, тучи темнее, а жара еще более гнетущей. С сумкой в руках я отправился назад на заправочную станцию, где и пробыл остаток дня, обслуживая клиентов. К вечеру, когда пошел дождь, я глянул через дорогу и увидел, что сено сложили и закрывали сток брезентом. Через несколько дней явился кровельщик, снял брезент и сделал соломенную крышу. Это был хороший кровельщик. Он сделал отличную крышу из длинной соломы, толстую, плотную. Скат был хорошо спланирован, края аккуратно подрезаны, и приятно было смотреть на нее с дороги или из двери конторы заправочной станции. Все это нахлынуло на меня сейчас так же ясно, как будто это случилось вчера. Возведение стога в тот жаркий грозовой июньский день, желтое поле, сладкий лесной запах сена и солдат Уилсон в спортивных тапках, Берт с затуманенным глазом, Джимми с чистым старческим лицом и розовыми обнаженными деснами, и Раменс, широкоплечий карлик, стоящий в повозке и хмуро поглядывающий на небо, потому что он тревожился насчет дождя. И вот снова этот самый Раменс стоит, согнувшись на стоге сена с охапкой соломы в руках, глядя на своего сына, высокого Берта, который, как и он, недвижим, и оба выделяются черными силуэтами на фоне неба, и снова меня будто током пронзил страх. «Давай, режь!» — сказал Раменс, возвышая голос. Берт поднажал на свой большой нож, и снова раздался высокий, скрежещущий звук, когда лезвие задело что-то твердое. На лице у Берта было написано, что ему не нравится то, что он делает. Прошло несколько минут, прежде чем нож ушел глубже, потом снова послышался тот же звук, чуть более мягкий, когда лезвие резало плотно спрессованное сено. Берт обернулся к отцу, улыбаясь с облегчением и бессмысленно кивая. «Давай, давай, режь дальше», — сказал Раменс, по-прежнему не двигаясь. Берт снова вонзил нож на такую же глубину, что и в первый раз, потом нагнулся, вынул брикет, который выскочил легко, как кусок пирога, и бросил его в повозку, стоявшую внизу. В ту же секунду юноша замер, пристально глядя в то место, откуда он только что извлек брикет, не в силах поверить или, скорее, отказываясь верить в то, что же он такое резал на две части. Раменс, который отлично знал, что это такое, отвернулся и быстро стал спускаться с другой стороны стога. Он двигался так быстро, что уже выбежал за ворота и помчался по дороге, когда Берт закричал.